Оливия Стил. Мой не верный Султанов. Упал, очнулся, брак. Глава первая. Ярослава. Забудь обо всем, что произошло. Этого не должно было случиться. Я не люблю тебя и никогда не полюблю, Ярослава. Ты просто сестра моего друга, никто больше. Эти слова ударили меня так резко, словно меня физически толкнули в грудь. Я замерла, чувствуя, как по коже разливается липкий противный холод. Сердце сначала подпрыгнуло к горлу, а потом больно ухнуло вниз. Я смотрела на Дамира, пытаясь хоть как-то осознать услышанное, но мозг отказывался принимать его слова. «Что?» Мой голос прозвучал неестественно слабо, словно это говорила не я, а какая-то жалкая и растерянная девчонка. А может, так оно и было на самом деле? Ты все прекрасно слышала. Его голос звучал ровно и бесстрастно. Он смотрел на меня холодными, почти безразличными глазами, в которых не было и следа от вчерашней нежности, от вчерашней страсти, которую я чувствовала, когда он целовал меня на кухне. Это была ошибка. Я выпил лишнего, а ты сама вешалась мне на шею. Слова Дамира резали по-живому, и я отчетливо чувствовала, как начинает дрожать подбородок. Я сжала губы до боли, пытаясь не позволить слезам скатиться по щекам. Нет, только не сейчас. Только не перед ним. «Ошибка», — повторила я, едва не задыхаясь от унижения и боли. «Значит, ошибка». «Просто выпил, и я сама». «Именно», — резко оборвал меня он. Его лицо стало еще жестче, словно он злился, что не понимаю очевидного. «Прости, если дал тебе ложные надежды, но тебе пора повзрослеть и забыть эту глупость». «Глупость». Он назвал глупостью то, что я подарила ему себя всю. То самое, после чего я не спала всю ночь, прокручивая в голове и мечтая, что теперь моя жизнь изменится навсегда. Оказалось, изменилась. Только совсем не так, как я надеялась. Я почувствовала, как ноги начинают подкашиваться. Стало трудно дышать, в ушах стоял противный звон, а в груди образовалась тяжелая, давящая пустота. Я смотрела в лицо Дамира и никак не могла поверить, что это тот же самый человек, что целовал меня ночью так бережно и страстно, будто я была единственной на всей планете. «Зачем?» Мой голос звучал глухо, словно я говорила через подушку. «Зачем ты тогда это сделал? Почему дал поверить, что я что-то для тебя значу?» Дамир тяжело вздохнул, отвел взгляд и раздраженно поправил рукав своей рубашки. «Я же сказал, ошибка. Думай, что хочешь, но это было просто на пьяную голову. Не принимай близко к сердцу». «Не принимай близко к сердцу». Как будто можно было просто забыть, стереть из памяти все то, что я почувствовала, прижавшись к нему и чувствуя вкус его губ. Его дыхание, его запах, который до сих пор преследовал меня. Я чувствовала себя глупой, обманутой, униженной девчонкой, которой воспользовались и выбросили, как надоевшую игрушку. «В общем, я все сказал», — резко бросил он, явно показывая, что разговор окончен. «Лучше тебе забыть обо всем, Ярослава. Поверь, так будет лучше для нас обоих». Он развернулся и вышел, захлопнув за собой дверь с такой силой, что я вздрогнула. В наступившей тишине я услышала, как капают мои слезы на пол. Я уже не могла сдерживать их. Горячие соленые слезы покатились по щекам, а я медленно сползла по стенке на холодный пол, пытаясь хоть как-то прийти в себя. Сердце болело невыносимо. Я всхлипывала, прикрыв рот ладонью, чтобы никто не услышал, и пытаясь убедить себя, что это не конец света, что это просто первый опыт, первое разбитое сердце, что пройдет, что заживет, что я стану сильнее. Только вот почему-то не верилось. Боль была настолько сильной, что казалось, она никогда не закончится. Я просидела так несколько минут, потом медленно поднялась на ноги. Ноги были ватные. Я почти не чувствовала их, словно прошла целую вечность, пока не выбралась из дома. Внутри все было пусто и холодно. Я пообещала себе, что больше никогда не позволю себе верить мужчинам. Никогда не дам себя обмануть и ранить. Особенно таким, как Дамир Султанов. Все должно выглядеть так, будто ничего не произошло. Никто не должен узнать, что сердце Ярославы Кравцовой было разбито вдребезги тем, кого она считала главным мужчиной в своей жизни. Никто. Но внутри меня все равно тлела надежда, крошечная и наивная, что когда-нибудь боль пройдет, что я сумею простить и забыть. Правда, пока мне это казалось невозможным, пока я даже не могла представить, как жить дальше, зная, что любовь — это всего лишь ложь и иллюзия. Вот только мое сердце никак не желало это принимать. Оно продолжало болеть, продолжало верить и ждать чего-то, чего, возможно, никогда не случится. Потому что оно принадлежало тому, кому оно было даром не нужно. Теперь мне предстояло научиться жить без участия собственного сердца, которое осталось в руках одной катастрофически ледяной глыбы. Пусть подавится. Урок усвоен. Кто же знал, что спустя 10 лет ситуация кардинально поменяется, правда?